Глава 8. Знакомство со свекровью произошло случайно. Тетушка вытащила меня в зал, где планировалось провести торжество. Оказывается, далеко не все она собиралась решать и выбирать самостоятельно. Родственница восприняла задание как возможность постепенно адаптировать меня к роли принцессы, ну и вообще взбодрить после отравления. До тех пор, пока мы не выходим из дворца, опасности для меня нет. В себя я более-менее пришла, пора и вникать во все детали. А продумать для бала нужно было каждую мелочь. Нет, закупать и шить что-то на заказ не придется, разве что мое платье. Но с этой мыслью я успела смириться. Однако в закромах короны хранилось столько разнообразных вариантов отделки и декора, что если бы не тетушка, у меня бы опустились руки. Добавить к этому указания для магов по поводу украшений и спецэффектов. Кстати, как раз последним я насладилась сполна. Давненько не готовила шоу, так что мастеров подсветки и фейерверков загоняла в хвост и в гриву. Удобно здесь. Ничего взрывоопасного, никакой пиротехники, сплошная ловкость рук, то есть сила дара. Заодно подсмотрю заклинания, которые используют придворные маги. Может, хоть так научусь чему. Утащенное мной из библиотеки пособие по медитации оказалось интересным, но совершенно бесполезным. То есть упражнения на концентрацию я запомнила, старательно ежедневно выполняла, вместе с растяжкой и базовым пилатесом, чтобы хоть немного привести в порядок доставшееся тело. Однако прогресса никакого не замечала. Ни ощутить силу, ни зажечь свечу у меня так ни разу не получилось. Процессию, медленно и торжественно проплывающую мимо окон, я поначалу приняла за похоронную. Все в темном двигаются плавно и печально. Разве что в голос не рыдают. «Во дворце кто-то умер?» — шепотом поинтересовалась я у тетушки. «Ты что?» — вытаращилась она и прошипела самым страшным голосом. «Это же ее величество!» Мать принца я до сих пор ни разу толком не видела. Мельком на свадьбе разве что, наверное. Тогда все было как в тумане, не помню. На перу ее, кажется, уже не было. Возможно, присутствуя я на официальных обедах, мы бы пересеклись раньше. Но я предпочитала питаться у себя или же с принцем наедине. Я и короля видела раза три издали. При встрече узнаю, но не более. Что он за человек, каких вкусов и взглядов, я могла осудить только по слухам, которые не радовали. Организатором и идейным вдохновителем брака с незапечатанной магичкой был сам принц. Его величество сопротивлялся и возражал до последнего. Полагаю, если бы он действительно был категорически против, то приказал бы, запретил и дело с концом. Но по официальной версии у нас прогрессор Элэйдж, а его отец — ретроград и шовинист. Тем более вдвойне интересно было бы поближе познакомиться с его женой. Пойдем. Я схватила за руку тетушку и поспешила к выходу в сад. Распахнутые по случаю жары стеклянные двери вели на террасу и дальше, к дорожкам и тенистым аллеям. Процессию мы догнали довольно быстро, и тут вышла заминка. Орать «Ваше Величество, подождите!» или «Это я, ваша невестка!» мягко говоря, странно и не по этикету точно. Однако нас быстро заметили фрейлины. По неровным рядам прошла волна, докатилась до авангарда, где находилась королева, и шествие остановилось. «Вы что-то хотели, ваше высочество?» Не слишком любезно обратилась ко мне одна из женщин, судя по обращению, не свекровь. «Как она выглядит-то хоть?» «Поприветствовать ее величество и выразить ей свое почтение». Отбарабанила немедленно тетушка, видя, что я стушевалась и сама не знаю толком, зачем неслась, сломя голову. «Ее величество в данный момент предпочитает уединение и молитвы», — отрезала дама. «Она оценила ваш трогательный порыв и обязательно постарается найти в будущем время для полноценного общения». Все фрейлины, как по команде, развернулись и поплыли по дорожке, шурша гравием. Я осталась стоять, как оплеванная, растерянно переводя взгляд со спины королевы на тетю и обратно. «Простите, ваше высочество, не успели предупредить», — раздался за нашими спинами запыхавшийся голосок Стефани. «Ее величество!» Горничная понизила голос, словно нас могли подслушать. «Ее величество сама не своя после наложения печати. Я думала, вы знаете, что ее нельзя беспокоить, потому ничего не говорила раньше». «Нет, я не знала», — растерянно пробормотала я, провожая взглядом свекровь и ее сопровождение. «Печать», — вздохнула горничная, будто это все объясняла. «Видя, что до меня не доходит, пояснила. Если дар силен, то женщине не просто справиться с последствиями запечатывания. Чем больше силы, тем больше побочных эффектов. В частности, преждевременное старение, психологические проблемы, депрессия. В редких случаях отказ некоторых органов. Я вытаращилась на нее в полнейшем шоке. Ничего себе списочек. Почти как на наших лекарствах, где непонятно, от чего быстрее загнешься, от таблеток или их последствий. Стефани, заметив мое изумление, приосанилась и чинно сложила руки на переднике, мол, «Я что, я ничего?» Подумав, я медленным шагом двинулась следом за королевой и ее свитой. Прогуляться нам с тетушкой не помешает. К тому же мое любопытство после резкой отповеди фрейлины лишь усилилось. Каково это — жить с запечатанным даром? Мне сложно это представить, потому что своей силы я так до сих пор не ощутила. Может, и ничего страшного, раз все придворные дамы щеголяют рубцами. Нам королевский целитель список болячек писал, а ему ее светлость подсказывала, призналась она, чуть покраснев. Уже лет 5 всем благородным мы их служанкам про это жужжим. Сами ведь видят, что ничего хорошего от печати нет, а туда же. Супруга им богатого подавай. Мужчины что, они привыкли, что жена запечатана должна быть и все тут? А если нет печати, значит, и дар не развит. Зачем такую брать? Наследники слабые родятся. И не жаль им, бедняжек. Она воровато огляделась, убеждаясь, что нас никто не подслушивает, и догнала меня, подойдя почти вплотную. На дорожке и в самом деле больше никого не было. Глухая дворцовая стена в этой части флигеля, лишённая окон на нижних этажах с одной стороны и невысокие кусты с мелкой листвой с другой, отлично просматривались, не оставляя шансов возможным шпионам. Хотя Стефани и сама шпионка, не стоит об этом забывать. Что если вся ее речь — одна сплошная дезинформация? Но зачем? Его Величество, вон, перед самой свадьбой потребовал супругу запечатать. Она из древнего рода, магией своей владела, не сорвалась ни разу. Выбора особого у нее не было. Или разрыв помолвки, что позор неимоверный, или печать. Ну, она и согласилась. Горничная помолчала, позволяя нам с тетушкой додумать остальное. Уже 30 с лишним лет почти вот так. Ни с кем не общается, ни во что не вникает, просто существует. Чуть и жила, когда его высочество родился, года на 2 или 3. Улыбаться даже начала. А потом опять. Целитель говорил, может, еще один ребеночек помог бы. Да не дают их величествам больше высшее потомство. Тоже, кстати, побочный эффект. Детишки тяжелее получаются. Ну да вам с его высочеством это не грозит. Девушка расплылась в довольной улыбке, искренне считая, что утешила меня. На самом деле, у меня появилось еще больше вопросов и поводов для стресса. «А отменить печать невозможно, да?» — сочувственно вздохнула я. Стефани замотала головой с таким остервенением, словно я предположила, что земля плоская. «Она ж магические каналы блокирует, насовсем», — пояснила девушка. «Это как руку отрезать или ногу. Обратно-то уже не прирастет». «Ну, смотря какой хирург», — пробурчала я себе под нос. Тема печати до сих пор меня интересовала мало, разве что как некая абстрактная страшилка. Будешь плохо себя вести и не есть кашу, придет бука. Сорвешься, натворишь дел магии, поставят печать. После того, как я услышала историю свекрови, проблема стала ближе и материальнее. А если вдруг король передумает и решит меня тоже запечатать? Тут отмены помолвки не обойдешься. Я уже жена его сына, в полной власти правителя. Один приказ, и все, прощай, дар. Не то чтобы я его чувствовала, но отрезать, чтобы ты ни было, мне не хотелось совершенно. Эволюция не для того оттачивала человечество поколениями. Лишних деталей у нас нет. Тем более магия — это не аппендицит какой. Пока я размышляла, мы почти догнали королевскую процессию. Ее Величество устроилось в беседке у небольшого озера. Села на лавочку и бездумно уставилась на покачивающиеся от ряби цветущие кувшинки. Одна из фрейлин достала из складок юбки книгу и принялась выразительно читать вслух какую-то страстную историю о неравной любви. Остальные устроились поудобнее и приготовились сопереживать. Судя по отсутствующему выражению лица свекрови, с таким же успехом можно было декламировать стихи или стоять на голове. Ей было совершенно все равно. Ну уж нет, точно не дам себя запечатать. Нужно срочно осваивать дар, чтобы не сорваться ненароком, а там посмотрим, что делать. Мысль о том, что мы с принцем разных стихий, то и дело посещала меня, беспокоя не на шутку. Впрочем, самое страшное, как я поняла, то, что у нас с принцем, скорее всего, не будет детей. Обидно, досадно, но за свою прежнюю жизнь я успела смириться с бесплодием. И короткая вспышка надежды на то, что в этом мире все будет по-другому, быстро погасла. Ничего, несколько лет у меня есть, прежде чем начнутся вопросы о наследниках. Я еще даже долги не отдала, о чем вообще речь. Проблемы я всегда предпочитаю решать по мере их поступления. Этот раз не стал исключением. Получится у нас дети или нет, неизвестно. Страдать по поводу возможного развода или ссылки рано. А вот заняться подготовкой к балу самое время. Я решительно развернулась, подпихнула в спину Стефани и, подхватив под руку тетушку, поспешила обратно во дворец. Нам еще с горничными танец с платками отрабатывать. Не знаю, насколько шокировано будет местное общество тем, что принцесса выступит на потеху публики вместе со служанками. Тетушка в обморок падать не стала, услышав мою идею. Потому, если что, спишем на несоответствие культур. К тому же обе мои служанки далеко не простые деревенские клуши. Обе аристократки с даром, пусть и слабеньким. Моему предложению они обрадовались совершенно искренне. Тонкую науку художественной физики перенимали охотно, из чего я сделала вывод, что их чувства тоже не оскорбило. А когда мне сообщили, что и герцогини периодически участвуют в так называемых «шоу талантов», я вконец расслабилась. Чему-то сложному за неделю научиться невозможно, потому мы освоили самое базовое. Повороты, волны, перехваты, плавные завораживающие движения. Тело Лоретты неплохо играло на местном пианино, которое отличалось от привычного мне только отсутствием черных клавиш. Потому музыку мы подобрали довольно быстро. Поначалу я думала использовать ленты, но быстро поняла, что затея провальная. Изоляция в зале никакая. Изо всех щелей дует, малейший сквозняк, все запутается, будет смешно и нелепо. А мне грешным делом хотелось впечатлить принца. Его долгие хождения вокруг да около уже начинали слегка действовать на нервы. Если кто-то прознает о моем новом даре, развода не избежать. А в этом мире он возможен только по одной причине — при отсутствии консумации брака. Я знаю, я читала. В той самой библиотеке. Там исход законов нашелся, помимо прочего. А стоит мне покинуть дворец, тем более в незамужнем статусе, на меня предъявит права Хакон, точнее, моя недоброжелательная родственница. И в какую форму выльется предъявление тех прав, неизвестно. Хорошо, если меня всего лишь попытаются снова выгодно выдать замуж. Хотя кому я нужна? Порченный, бывший в употреблении, пусть и не полностью товар. А если опять отравят? Если это все же она была там, в церкви, через третьи руки и заочно. Нет, мне лучше пока что зацепиться здесь. Что потом время покажет? Вариант сбежать, куда глаза глядят, я тоже рассматривала. Я ж не помешанная на власти дурочка. Зачем мне та корона, если вокруг гадючник? Пожалуй, я в первую очередь рассмотрела бы именно этот план. Но пока что он маловыполним. Сбежать при желании у меня, может быть, и получится. Если удастся отвлечь горничных, потом неизменно следующих за мной по пятам стражников, миновать все заслоны и посты, а их от дверей моих покоев до выхода из королевской резиденции не менее 4. Считай, я на свободе. И что потом? Допустим, на языке местном я говорю вполне сносно, почти как местная. Могу устроиться гувернанткой, той же горничной, швеёй. Когда-то у меня неплохо получались стишки. На уроках труда в школе, да. Внешность у меня приметная. Светлая кожа, ярко-рыжие волосы. Всю жизнь придется краситься и скрываться. Но основная проблема даже не в этом. Мой дар. Я им толком еще не владею. Вообще не уверена, что он есть. В пользу этой версии говорят распахивающиеся по малейшему движению книги по огненной магии. А если вдруг полыхнет? Меня же сразу запечатают. И никакие мольбы не помогут. Тут так принято. Жене принца сделали послабление, и то до сих пор помню, какими глазами на меня смотрели придворные дамы. Со снисхождением и плохо скрываемым презрением. Как на неполноценную. Хотя, по моему искреннему мнению, неполноценные как раз они. Простой одаренной девушке никаких поблажек не будет. Печать и дело с концом. Так что побег я оставила на самый крайний случай. Пока что тщательно играем роль принцессы, осваиваемся во дворце и стараемся очаровать мужа. Чтобы в любой самой критической ситуации он становился на мою сторону. Ох, надеюсь, поможет.